Глава вторая. Взглянув на Эрли, я понял, что только после этих слов старого мага она осознала, что я не зря так непреклонно не даю ей войти в этот портал и вовсе не обманываю ее, говоря, что риск слишком велик. Как ни странно, но что-то подобное сказанному Аркошем я ощущал и сам, что не стоит переходить определенную черту. Кроме того, как бы я ни был стоек к риску, он выматывает и тех, кто хладнокровен. Моя реакция могла замедлиться, так что я согласился, что на этом сегодня все. Итого 28 штук. Очень неплохой улов. Мешочек с последними 8 камнями я протянул старому магу. Но он с совершенно непреклонным видом отказался. «Не обижайтесь, господин, но это слишком щедрый жест для вашего слуги. К тому же я использовал разные способы расширения источника за свою жизнь, и на меня эти артефакты могут оказать только самое минимальное влияние. Лучше через 3 месяца используйте их на себе для дополнительного расширения источника». В следующий раз, когда я не взял с собой внутрь никого из своих спутников, случился, когда уже Аркош заметил портал необычного снежно-лазурного оттенка. Я о таких порталах ничего не знал, но он пришел в сильное возбуждение. «Господин, вам стоит подумать над тем, чтобы его посетить. Он не прост, но человек ваших способностей и вашей силы воли должен в нем выжить. Это портал из тех, что появляется всего на несколько дней. Он из кочующих, поэтому о нем мало кто знает». На Эрли он при этом не смотрел, и я чувствовал, как сестра обиделась, что она не вошла в число людей со способностями и силой воли. Но что тут поделаешь? Старый маг наблюдал за нами в бою и не мог не видеть, что она неопытная зеленая девчонка, а я действую как ветеран. На миг я усомнился в предложении войти в портал. Было ли оно сделано от чистого сердца, или старый маг заманивал меня в портал, в котором я гарантированно не выживу, а он снова станет совершенно свободным человеком, никому ничем не обязанным. Но затем доверился своему чутью на людей. Обычно оно меня не подводило, особенно хорошо заработав после пары разочарований в людях, храбрых на словах, но оказавшихся трусами при виде грозного противника. Мое чутье говорило мне, что старый маг благодарен от всей души за дополнительные годы жизни, что я ему подарил. «Рассказывай, Аркош, что это за портал такой?» — попросил я. «Сам я там не был, не рискнул, хотя и была возможность», — начал рассказывать он. «Но мой очень хороший друг внутри побывал и остался очень доволен. Внутри холодный, лежит снег, густой, рыхлый. Местные монстры сильны и проворны, но и трофеи очень хороши. Нужно собрать с каждого убитого монстра по артефакту. Он у них в голове в районе 3-го глаза. Затем сложить эти артефакты вместе прямо в снегу, и спустя несколько мгновений они трансформируются в более крупный артефакт. Он забирает на постоянной основе до 10% маны от источника, но позволяет на несколько часов в сутки сократить время сна без негативных последствий для здоровья. Количество часов зависит от того, сколько монстров удалось убить, чтобы использовать их ингредиенты на финальный артефакт». Аркош задумался и замолчал, морща лоб, а я принялся прикидывать. Озвученный магом приз очень заманчив. Кто же не мечтает меньше спать, не страдая от последствий недосыпа? А мне так и вовсе столько всего нужно будет сделать, что для меня такой артефакт — очень нужная вещь. Но тут старый маг продолжил свой рассказ. «Да, еще важная информация. Монстры — жуткие индивидуалисты, склонны к единоличным атакам. Как сказал мой товарищ, они так сильны, что хоть они стаей, шансов на победу вообще бы не было. Твари обладают и магией, но не военной. Они используют ее, чтобы разогнаться. В результате, несмотря на большую массу, очень быстры. Шкура у них очень прочная и шершавая, Они ее используют как оружие. Как сказал мой друг, чтобы поразить их обычным оружием, надо использовать их же скорость. Мой товарищ был сильнее вас, как маг, но вы, господин, очень хорошо деретесь, несмотря на хромоту. А уж когда я увидел, как вы 4 раза подряд посетили портал с сарпами, думаю, вы справитесь с ними. Я многое слышал о разных локациях, но вот о такой... Огромные монстры, вызывающие на честные поединки один на один? Снова мне в голову закрались сомнения по поводу искренности старого мага. Но все же решил, что для них нет оснований. Аркош задолжал мне за оказанную помощь так сильно, что любое предательство, учитывая данную клятву, может сделать его жизни посмертия абсолютно невыносимыми. Вряд ли он готов рискнуть, проверяя, удастся ли избавиться от меня таким образом без последствий. Так что, как бы удивительно все это ни звучало, надо идти в портал. Спасибо за информацию, Аркош, ты прав. За артефакт, способный на такое, стоит побороться. Это да. На войне спать мне не давали, и хотя я к этому привык, здесь я отсыпался с огромным удовольствием. Привык уже спать 7 часов в день, и такой привольный режим стал одной из главных радостей в новом теле. Если я смогу спать очень мало, как на войне, а высыпаться так же хорошо, как и здесь, будет очень здорово. До привала мы добирались еще больше часа. Аркош сказал, что его товарищ был вооружен секирой. Такого оружия у меня не было, но чужой успешный опыт в сражении с конкретными монстрами — это вещь, которой нельзя пренебрегать. До этого я приметил, что глава нашего каравана часто расхаживает с секирой. Поэтому тут же, когда объявили привал, отправился к нему с просьбой одолжить ее. Сначала он посмотрел на меня с немалым изумлением, видимо, не ожидал такого, потом усмехнулся и сказал: «Очень необычная просьба. Я даже хотел отказать, но ты смотришь на меня так, словно это обычное дело в местах, где ты вырос. И так же дело обстояло и в моей горной деревне. Давно никто так не напоминал мне о родине. Раз так, пойду тебе навстречу». Когда я уже поблагодарил, то понял, что он имел в виду. «Ну да». Когда день изо дня, год из года сражаешься с демонической армией, понятие собственности утрачивает прежнее значение. Все, что нужно для успеха, твой товарищ тебе даст по первому запросу, зная, что и ты сделаешь для него точно так же. Да, надо мне от таких привычек избавляться, а то подумают в академии, что я прибыл из какой-то горной деревни». Не самое лучшее начало, чтобы создавать себе репутацию. О горцах ходило множество мифов и анекдотов. Не хотелось бы стать поводом для проверки окружающими, какие из них правдивы. Взяв секиру, переоделся в фургоне в самую теплую одежду, что захватил с собой на зиму, и поскакал в сопровождении Эрли и старого мага к порталу. Когда вышел из перехода, обнаружил, что слова Аркоша начинают сбываться. Ноги тут же утонули почти по бедра в рыхлом снегу. Да уж, тут не очень важно, хромой ты или нет. Все равно особо не побегаешь, даже если вдруг появится такое желание. Одно я не продумал. Мой флажок на палке, что я поставил у портала, был тоже белого цвета, легко потерять из вида. Зато я захватил с собой специальные очки для снежной местности, деревянные с узкими щелочками. Сразу их и надел, без таких очков можно и ослепнуть. Снежная равнина была плоской до горизонта, куда ни посмотри, и солнце, отражаясь от снега, било бликами по глазам. Лишь кое-где виднелись какие-то овальные черные бугры, 5 метров длиной, торчавшие над снегом. Только сделал несколько шагов вперед, чтобы оценить особенности передвижения по этой необычной местности, как у ближайшего бугра открылись глаза, заинтересованно посмотревшие на меня. Адские демоны! Видимо, эти бугры и есть местные монстры, о которых рассказывал старый маг. Он их название так и не припомнил. Ну, так и буду звать их буграми. Открытием глаз все не ограничилось. Вслед за глазами, словно ниоткуда, открылась и пасть, красная, с длинными белыми клыками. Затем бугор очень шустро пришел в движение, так резко рванув прямо с места, что без магии точно не обошлось. Оценил на взгляд массу монстрятины, стремительно несущуюся в моем направлении. Вышло никак не меньше тонны. Ему и кусать меня не надо. Достаточно ударить головой, и я отправлюсь в долгий полет, словно птица. И положительно на моем здоровье это точно не скажется. Скорость атаки была высокая. Это означало, что уходить с траектории стоит в самый последний момент, чтобы монстр не успел развернуться. Так и поступил, и с размаху лупанул секирой по открывшемуся боку монстра, когда он пронесся рядом со мной. Неприятное открытие, удар почти не нанес монстру ущерба, на секире осталась лишь капелька крови. Старый маг говорил, что шкура у монстров прочна, но я не ожидал, что настолько. Стал вспоминать, что он еще рассказывал. Пока что все, что я от него услышал, сбывалось точно. Значит, было там и про то, как правильно надо убивать этих необычных тварей. Аркош говорил, что надо использовать скорость монстров. Я понял это так, что надо рубить. Возможно, имелось в виду другое. Начал прикидывать, пока монстр разворачивался, в чем принципиальное отличие секиры от меча. И, кажется, сообразил, ее гораздо легче удержать в руках при большой нагрузке. Рукоять длинная. Сама ударная часть короткая, и у нее есть острый режущий край. Ага, надо попробовать использовать именно это. Монстр быстро развернулся, и я с удивлением убедился, что мне только что вовсе не показалось. У него действительно не было никаких лап. Он парил над рыхлым снегом, почти его не касаясь, и разгонялся до приличной скорости, будучи таким же по форме, как длинная белая личинка, из которой потом вылупляются всякие жуки. Какая же у него мощная магия! Новая атака! Я в этот раз кидаюсь в другую сторону и оказываюсь прав. Монстр в последний момент делает рывок в ту сторону, в которую я отпрянул в прошлый раз. Не смени я направление прыжка, он бы уже вцепился в меня своими зубами. Но все эти размышления не мешают мне сделать то, что я задумал. В этот раз я не бью секирой монстра, а втыкаю в него самый ее край и крепко держу за рукоять. Сработало. За счет скорости монстра кончик секиры распорол его шкуру на протяжении нескольких метров, и снег сильно обогрелся красным. Монстр издал какой-то странный всхлипывающий звук, похожий на плач обиженного ребенка, но, развернувшись, снова пошел в атаку. В этот раз я рискнул остаться на месте, впрочем, готовый, если что, броситься лицом в снег, позволяя противнику пройти надо мной. Но монстр во второй раз подряд ударил в ту же сторону, что и раньше, похоже, пытаясь угадать, куда я отпрыгну. Какие-никакие мозги у него явно есть. В этот раз я стоял ближе к нему. Что делать теперь знал, поэтому край секира вошел раньше, глубже, и оставил в результате более страшную рану. Больше ущерб, больше крови. Новый всхлип, и монстр снова разворачивается. Но я вижу, что скорость его резко снижается. Теперь я уже лишь слегка отпрянул влево. Скорость монстра снизилась раза в полтора. Увернуться стало достаточно легко. И новое движение моей секиры снова вспарывает его тело. Крови на снег после всех ран вылилось столько, словно тут зарезали стадо свиней. Монстр развернулся, но уже очень медленно, и дернулся в мою сторону, но тут же словно сдулся и осел на землю. Пришлось мне брести по рыхлому месиву, чтобы добраться до него. Агонизирующий от потери крови монстр еще раз попытался меня атаковать, когда я приблизился на 2 метра, но смог преодолеть только 0.5 метра. Тем не менее, чтобы его убить, пришлось повозиться. Шкура не только была крепка, но и подкожное сало сильно амортизировало при ударах. Начал я с того, что выколол монстру глаза. Это не жестокость, а здравый смысл. С выколотыми глазами атаковать меня, если вдруг найдутся силы, гораздо сложнее. А то бывали ситуации, когда у монстров силы находились, и неосторожные охотники погибали в тот момент, когда считали свою победу уже фактом. Магию не использовал. Против так хорошо защищенных монстров будут эффективны только самые мощные заклинания, а на них уйдет слишком много маны. Так что буду обходиться традиционным оружием. С последним вздохом монстр осел в снегу замертво. И я принялся искать тот самый артефакт, что из него можно извлечь. «Третий глаз», — сказал старый маг. «Но у этого монстра я увидел всего два глаза. Потом вспомнил, что под третьим глазом часто имеют в виду точку между глазами, а иногда чуть повыше. Именно там, взломав череп, я и нашел артефакт. Размером с фалангу большого пальца, полый внутри. Типичный артефакт звериного источника». Все время, пока добивал монстра и искал у него артефакт, поглядывал вокруг. Но остальные бугры лежали неподвижно, словно не испытывая ко мне никакого интереса. Заодно и пересчитал их. В поле моего зрения находилось 27 штук. Почему меня никто не атакует? Все изменилось, едва я сделал десяток шагов от убитого монстра. Тут же ближайший бугор открыл глаза, воспарил над снегом и понесся на меня. Похоже, что у них тут какой-то культ индивидуальных поединков, после победы в которых надо, видимо, дать победителю сожрать добычу и только потом атаковать. Сожрать я ни кусочка не сожрал, но, видимо, раз отошел, то можно уже по местным представлениям о правильном поведении и атаковать. Все повторилось, как в прошлый раз. Вот только этот монстр оказался пошустрее и смог меня на излете зацепить своей шкурой за плечо. Рука в дубленке словно испарился, как и рука в сюртука. Снял он с плеча и часть кожи. Тем не менее, секиру из рук я не выпустил, и она вдоволь попила его крови. Бой продолжил, скостовав на руку лечебное заклинание. «Больно!» Но без куска кожи сражаться можно и дальше, главное, что мышцы не пострадали. Частичному обезболиванию, вложенному в лечебное заклинание, также способствовал и морозный воздух. Краем глаза заметил, что к туше убитого мной первого монстра неспешно сползаются другие бугры. И первый из них уже вонзает зубы в нее. Крепкую и толстую шкуру эти клыки взрезали, как будто она сделана из ваты. Хорошее предостережение для меня близко к себе эти клыки не подпускать. Новая атака. Угадал с уклонением. Снова взрезал монстра. Новая атака. Неожиданность. Монстр то ли случайно, то ли специально вдруг резко свернул и покатился по снегу в мою сторону огромной колбасой из-за инерции. Успел нырнуть в снег. Туша прокатилась надо мной. Удар нанести не смог, понятное дело, но следующая атака была стандартной, и я нанес решающий удар, после которого монстра осталось только добить и извлечь артефакт. 2 минуты на отдых, отхожу в сторону. Новая атака. Монстр проносится справа, задевая его секирой, но хуже, чем старался. Слишком большая дистанция. В тот же момент словно чувствую что-то, требующее обернуться. Инстинктом своим доверяю, оборачиваюсь. В метре от себя вижу другого монстра с разинутой пастью, несущегося на меня с дикой скоростью. Падаю в снег на спину. Белые клыки, показавшиеся мне на такой дистанции особенно большими, пронеслись в сантиметре от моего носа. Успел поднять секиру в защитном жесте. Край ее взрезал брюхо проносящегося надо мной монстра, и я чуть не утонул в хлынувшей мне в лицо крови. Когда монстр пронесся, я подскочил, схватил левой рукой горсть чистого снега, протер глаза от крови. Оставаться без зрения в такой ситуации смерти подобно, ведь первый монстр уже должен был успеть развернуться для новой атаки на меня. Правда, секунды позже я облегченно выдохнул. Удивительное дело, но второй монстр, атаковав, заставил моего первого противника забыть обо мне. С разъяренным ревом он набросился на него и прямо в воздухе отбросил в сторону. Будь я менее опытен, я подумал бы, что он внезапно возжелал спасти меня. Ничего подобного. Подтвердились слова старого мага, что эти твари — индивидуалисты и не терпят конкуренции за добычу. Этот монстр уже решил, что я его добыча. Вот он сейчас и защищает меня, планируя потом убить и сожрать. В их поединок я не вмешивался. Твари такого размера сомнут меня случайно и не заметят. Победил через пару минут тот, что атаковал меня первым по принятому здесь ритуалу. После чего, обессилевший от ран, принялся жрать побежденного. Делал он это долго и со вкусом, и я, хоть и было холодно, не вмешивался. Раз тут такой обычай не вмешиваться после победы, то не стоит его нарушать. Мало ли, остальные монстры решат, что нарушителя местных традиций можно сожрать всем вместе. Наевшись, победитель поплыл над снегом ко мне, отяжелев и от ран, и от сожранных не менее 100 килограммов мяса. А вне ожиданий с ним пришлось повозиться. Никакой скорости он показать не мог, следовательно, лучший способ убийства секирой не работал. Пришлось рубить его чуть ли не до полного изнеможения, чтобы с ним покончить. Забрав трофей из последних сил, направился к убитому им сопернику, чтобы из него вытащить артефакт. Но тут же меня атаковал один из тех бугров, что дожирали мою прежнюю добычу. Похоже, по местному этикету я освободился для нового поединка. В итоге, пока я с ним сражался, еле держась на ногах от перенапряжения, тушу сожрали вместе с артефактом. Пришлось удовлетвориться тем, что взял с этой агрессивной твари. После каждого сражения паузы вынужденно удлинялись. Месить снег, в котором утопаешь по бедра, очень утомительное занятие. Не меньше, чем орудовать секирой против тварей с такой прочной шкурой. Да и не всегда получалось уворачиваться. Серьезные раны у меня уже были в нескольких местах. И моя кровь обильно перемешалась с кровью убитых монстров. Почувствовав, что слабею, стал смещаться в сторону портала. И еще через 2 схватки оказался в нескольких шагах от него. Выжил в них сугубо потому, что бугры обожрались обидно поставляемым мной к их столу мясом и двигались помедленнее, чем в самом начале. Решив, что пора угомониться, возле последней туши достал все артефакты и сложил их вместе, как и велел старый маг. К моему изумлению и это подтвердилось. Все 10 собранных мной природных магических накопителей внезапно окутались дымкой, затем поплыли, сливаясь в одно целое. Через минуту на подтаявшем от магической реакции снегу передо мной лежала зеленая овальная пластинка примерно в 0,5 сантиметра толщиной, похожая на декоративное украшение из какого-то ценного минерала. Подхватив ее, шагнул в портал. Вышел из портала очень довольным. Произошли сразу 2 важные вещи. И выяснил, что я могу полностью доверять старому магу, и артефакт знатно отхватил. Я про такие раньше никогда и не слышал. Видимо, редкая вещь этот белоснежный блуждающий портал. Так что не сразу понял, почему Эрли бросилась ко мне с широко открытыми от ужаса глазами и начала причитать. Только после этого вспомнил, что весь в крови, своей и чужой. Да и раны с содранной кожей, под которой видны мышцы, выглядят тоже пугающе. «Все хорошо, сестричка. Завтра уже буду в полном порядке. Все необходимые лечебные заклинания на раны уже скостовал». Попытался ее успокоить. «И это, Аркош, большое спасибо. Посмотри, что у меня теперь есть. У твоего друга был такой же артефакт?» «Такой же, только у него поменьше был», — подтвердил старик. Ну, а дальше уже Эрли потребовал от меня немедленно раздеться, перевязать раны и выпить лечебных эликсиров, чтобы побыстрее пошло заживление. Предложенная помощь оказалась очень кстати. Обезболивающего эффекта морозного воздуха больше не было. Да и после схватки раны болят намного сильнее, чем во время нее. Да и, пожалуй, я переоценил эффект скастованных лечебных заклинаний. На моем уровне владения магией они больше годятся для лечения всяких царапин, а не содранной кусками с тела кожи. Эрли занялась моим лечением, а я стал прикидывать, что сделать с артефактом, чтобы всегда был при мне. Решил, что в ближайшем городе отнесу в мастерскую и закажу, чтобы при мне сделали накладку из металла с дырочкой для веревки. Буду носить на шее. А пока положил в мешочек и повесил туда же. Также пришлось еще воспользоваться услугами опытного мага-лекаря, нашедшегося в караване. За 100 золотых монет он вырастил на пострадавших участках новую кожу. Почувствовал себя после такого дорогостоящего лечения очень бодро, но Эрли со слезами на глазах потребовал от меня один день отдохнуть. Чтобы не расстраивать сестру, согласился с ней, так что начали вновь охотиться в порталах только с завтрашнего дня. Опасных порталов избегали. Новая кожа была очень нежной, и подвергать ее рискам, пока она не огрубеет, не хотелось. А то разоришься на лечении с такими-то ценами. Секиру вернул старому караванщику с благодарностью. Подарил ему также вырезку из бедра одного очень вкусного монстра, которую затрофеил за день до этого и вез замороженный в одном из сундуков. Подарок он принял благосклонно. Еще и поболтали про особенности жизни караванщика. Обсудили в том числе и бандитов. Караван такого размера, как наш, практически 100% защищал от открытого нападения. В нем путешествовало множество магов. Часть из них были студентами различных академий, ехавшими на учебу с каникул. Бандитам, чтобы рассчитывать на успех при атаке, пришлось бы собираться всем сразу с нескольких провинций, создавая небольшую армию. Они были на это не способны. Ну, или если были способны, то боялись последствий, которые можно было логично ожидать. Одно дело, когда в одном месте королевства ограбят караван из 10 повозок, а через неделю в другом месте нападут на караван из 15 повозок. Это обычный бандитизм, и с этим все давно смирились. А вот разгромить следующий в столицу караван из 100 повозок, в котором находится множество молодых магов, в том числе из знатных семей, это уже политическая акция. Слухи об этом так ударят по репутации короля, позволившего подобный разгул бандитизма на своей территории, что он сделает все, чтобы земля горела под ногами бандитов. Ну и зачем им это надо? Но это не означало, что не было угрозы воровства. И как-то часа в 2 ночи я получил конкретное подтверждение тому, что с этим не все благополучно.